Глава 14. Мадам Ведмила вскочила с пня и подняла руки. «Все ко мне! Не разбегаться! Без паники!» Ее качнуло. Ребята начали озираться. Небо затянуло облаками. Ветер взвыл, пригибая ели и кипарисы к земле. «Опять начинается ураган!» В ужасе взвизгнула Минни. А я почувствовала нечто, идущее из-под земли. Не зов, но... Это точно был Ладон. Его пещера находилась совсем рядом. Я бросилась туда сквозь заросли высоченного камыша. Белые метелки над головой пытался сломать ветер. Мадам Ведмила крикнула мне вслед. Но что? Я не расслышала и не обернулась. По ощущению, происходило что-то из ряда вон. Едва я выбежала из-за кустов на поляну перед пещерой дракона-хранителя, земля снова сотряслась да так, что пришлось сесть на корточки и ухватиться за цветущие ветви. И вдруг из пещеры вылетела Алви, словно ядро из пушки, честное слово. Он покатился кувырком, смешивая полами ректорской мантии траву и цветы на газоне. Следом из пещеры выпал, будто сбегая по стеночке, Джестер, отскочил в сторону. А потом показалась расчерченная красными штрихами яростная драконья морда. Оглушительно прорычав, Ладон наполовину вылез из пещеры. Замер и ринулся на Алви. «Кем ты себя возомнил?» — в гневе гаркнул дракон. «Самозванец и выскочка!» По поляне разлетелись волны его гнева, похожие на порывы горячего вихря. Земля вздрогнула. Воздух показался красным. Просто переплетением голубых энергий кос, как с девочками в приюте, тут точно не обойдешься. «О боже, помоги нам!» Джестер растерялся и даже не перевел с драконьего. Тем временем Ладон навис над новым ректором так, словно собирался откусить ему голову. Устрашающие когти вспахали клумбу рядом, отбросив в воздух комья земли до глины и ворох анютиных глазок. Алви в ужасе сжался в комок. «Стой, Ладон!» — воскликнула я и рванула к нему. Дракон поднял голову и обернулся. По рогам его пробегали искорки молний, глаза были залиты огнем. «Ой, кажется, и мне не сдобровать. Мне ничего не пришло на ум, кроме того, что я всегда делала в ответ на гнев вышестоящих. Вежливый Книксон». Я склонила голову и проговорила. «О, великий дракон-хранитель, ты мудрый. Молю тебя о милости и пощаде». Ладон встряхнул головой. На Алве посыпались искры с его рогов. Одежда задымилась. Я выставила руки перед грудью. «Постой, Ладон, прошу тебя!» «А тебе это зачем?» — рыкнул Ладон, нехорошо сверкнув глазами. «Этот шут посмел ставить мне условия. Мне!» А я увидела, что Алви зажмурился, как мальчишка, которому страшно. «Молодой и неопытный», — вновь сделала Книксон я. «Он исправится. Правда же, сэр Алви?» Тот словно язык проглотил. Я мысленно уронила на поляну и дракона голубой успокаивающий ливень. «Правда, Алви?» — повторила я на человеческом. «Вы исправитесь?» И он, не раскрывая глаз, кивнул. «Вот и великий манипулятор, не побоюсь этого слова, магистр». Ладон опалил декоративно обрезанный в форме дракона куст самшита в центре клумбы, подался назад и произнес громко и с пафосом. «Вот и пусть исправляет. Я не утверждаю на должности нового ректора тебя, Алварин Вагнер, и соглашения с тобой не заключу. И если продолжишь беспредел, запечатаю источник магии и открою границы Дикого Леса. А Академии тут не будет». Испуганные мы с Джестером в два голоса перевели слова Алви. Его лицо стало белым. «Говорить я буду только с королем», — заявил дракон. «Но ведь он будет только через 2 недели», — пробормотала я. «А я не тороплюсь», — рыкнул Ладон и ударил хвостом так, что земля под ногами снова задрожала. Дракон исчез в пещере. Ветер затих, и все вокруг испуганное замерло. Алви поднялся на ноги, сбросил с себя на траву дымящуюся мантию и сюртук, затем поднял ректорский жезл и пошел прочь, так и не взглянув на нас. «Что это было?» — прошептала я Джестеру, когда его брат скрылся за аллеей пальмы кипарисов. «То, чего я боялся», — Отирая потное лицо ладонью, сказал Джестер. «Мой брат заигрался во власть. Даже с драконом. К тому же...» — вздохнул он. «Похоже, Ладон не согласен с его методами устранения соперников. Представь, только вчера утром отец сказал, что требуется больше доказательств. И уже вечером Элоис вдруг совершает попытку побега и взрыв. Странно, не так ли?» «Странно», — ответила я и подумала о своем послании. А Королевский совет не задумался. Посчитал, что опасения Алви обоснованы. Так что ночью Элоиса поместили в Десволт и увезли. «Что такое Десволт?» — прошептала я. «Магическая капсула, из которой никому не выбраться. Похоже на саркофаг. Засасывает колдунов-преступников и блокирует их силы, но не убивает. К такой мере приговаривают обычно террористов и опасных убийц». По моей спине пробежала холодная капля пота. «Как гроб?» «Похоже», — мрачно ответил Джестер. «Но ты молодец, Трея. Меня Ладон даже слушать не хотел. Что ты сделала?» «Дождик представила», — сказала я. «Голубой». «В смысле? Что это за магия?» «Немножко от менталистов, наверное. Я и до дара так умела». Джестер взял меня за руку и внезапно поклонился. «Я должен тебя поблагодарить. Если бы не ты, Трея, я не уверен, что не лишился бы брата сегодня. Алви тебе обязан головой». «Разве?» «Без всякого сомнения». Я вздохнула. «Боюсь, это только к худшему. Некоторые люди добрых дел не прощают». «Трея, Стоули, живая слава магии!» С гортанным криком на поляне появилась мадам Ведмила, взъерошенная не меньше нашего. «Все хорошо, мадам», — ответила я. «Это не ураган. Это дракон-хранитель. Немного был не в настроении». Джестер только кивнул. «Что случилось?» Медведица остановилась передо мной, уткнув руки в широкие бока. «Ладон тоже обеспокоен ситуацией в Академии?» «В некотором смысле, да, по-своему», — пробормотал Джестер. «Но вы его смогли успокоить, я поняла», — с облегчением выдохнула медведица. «Природа затихла, значит, и хранитель в порядке. Спасибо вам, господин Вагнер. Вот что значит опытный заклинатель драконов». Джестер хотел было возразить, но я мотнула головой незаметно для преподавателя, а та добавила. «Мисс Стоули, вам не стоит бросаться на амбразуру, пока вы не научились даже гекконами должным образом управлять. Успеется. Оставьте это вашим старшим товарищам, таким как мистер Вагнер. Потому что если на моем занятии вам откусят что-нибудь, отвечать придется мне. Поверьте, я не хочу, чтобы меня вышибли из академии с запретом на преподавание». «Больше не повторится. Простите, мадам Ведмила». Повинно склонила я голову и сделала вежливый книксон. «Ну, хорошо, хорошо». Похлопала меня по плечу тяжелой ладонью медведица. «Пойдем, дорогая, к группе. Занятия еще не окончились. И благодарю вас снова, мистер Вагнер. Вы — гордость нашей академии». «Простите, но я не...» — начал Джестер. «Скромность и благородство только украшают наших выпускников, что бы ни говорил ваш брат. Хорошего дня, мистер Вагнер». «Увидимся, Джесс», — сказала я, чтобы он вновь не начинал. Почему-то не хотелось. Мы вышли с поляны и направились обратно мимо местами сломанных перьев белого камыша. Большая и яркая мадам Ведмила шагала рядом и, кажется, была готова схватить меня за руку, если снова куда-нибудь побегу. Стало приятно. Мама также ловила меня в парке, когда в детстве меня тянуло на приключения. Впрочем, стоило воспользоваться минуткой наедине с преподавателем по природомагии, ведь у меня столько вопросов. «Мадам Ведмила, скажите, пожалуйста, а маг действительно может превращаться в животное или птицу? Или только оборотни такое могут? Они, кстати, в самом деле существуют? Или только в сказках?» «В самом деле», — ответила мадам Ведмила. «Разве ты их никогда не встречала?» «Нет, я из Донрада». «О, деточка!» Она всплеснула крупными ладонями, раскрашенными хной по центру, так что зазвенели цветные подвески на ее кожаных браслетах. «Это многое объясняет». «Угу», — закусила я губу, но не успокоилась. «Так может ли человек в кого-нибудь превратиться? Ворона, к примеру?» «Может, теоретически. Для этого нужно какое-то заклинание или ритуал?» «Девочка моя!» — остановилась медведица и положила мне ладонь на плечо, настолько увесистую, что я едва не вросла в дорожку. «Тяга к знаниям похвальна, дорогая. Вообще эта тема не для первого курса. Маг способен изменить сущность, если в совершенстве владеет своим перигеем». «Как интересно. А у нас будут такие занятия?» «Это не входит в учебный курс. Да и вообще». Она опять взглянула на меня с сожалением. «Почему вы так смотрите на меня?» «Увы, ты превращаться не сможешь. Но не переживай. В мире волшебства много другого. Не такого сложного, зато полезного». «Почему не смогу?» Расстроилась я и подумала, что даже добрая медведица, видимо, чувствует, что я фальшивка. Как же это унизительно. Мадам Ведмила повторно вздохнула и похлопала меня по плечу, будто хотела вбить меня в дорожку, как гвоздь. «Девочка моя, у тебя ужаснейшим образом сбит перигей. В полной степени ты никогда не сможешь им управлять. Но понемногу, помаленьку, с опытом и знаниями. То есть я магический инвалид? Зачем так сразу? Что-то ведь у тебя получается, хотя это вообще странно». Мадам Ведмила улыбнулась мне как болезной. Ее и без того красные щеки налились багрянцем, словно она чувствовала себя виноватой в том, что раскрывает мне глаза. «Угу», — буркнула я. «И то, что я с вывернутым наизнанку перигеем, всем видно? Только преподавателям и опытным магам. И тем, у кого сильно развито видение». «В общем, всем», — констатировала я хмуро. Медведица обняла меня, сунув в горячую подмышку. «Прекратить уныние, девочка! Какая ни есть, а ты заклинательница! Уже чудо! С шаарами и гекконами точно разберешься. Радуйся!» «Надо жить, не то жить, если ты, чего на свете вообще не может быть!» Крутилась в моей голове сломанной шарманкой весь остаток занятий. «Может, все в академии с первого дня оборачивались с удивлением на меня, не только потому, что я заклинательница, а еще и потому, что перекошенная?» Я опять разозлилась на Вёлвинда, но тут же заледенела от ужаса, вспомнив, что сейчас он в жутком саркофаге, из которого выбраться невозможно. Мои чувства и мысли вновь превратились в хаос. Вёлвинда стоило ненавидеть, он превратил меня в предмет. Но стало ли мне хуже от этого? Вроде нет. Хуже стало ему. Как мне вообще это вынести? Голова разболелась. Впервые в жизни у меня не было аппетита. Поэтому вместо столовой в обед я направилась в госпиталь. Мадам Манегут сидела в белом кресле в белых одеждах, вновь похожая на свадебного бегемота. Она лениво жевала что-то, глядя в высокий потолок. «Что беспокоит?» — спросила она, когда я с ней поздоровалась трижды и заглянула в белесые глаза. «Перигей, можно ли его поставить на место?» Мадам Манегут глянула на меня, пару раз хлопнув короткими ресничками, и ничего не сказала. «Если у человека опухоль вырастает, ее можно удалить хирургически. Если он сломал руку, ее можно вылечить. Значит, и перигей можно исправить», — продолжила я с жаром. «Говорите тише, мисс. Я ночь не спала, и вторую спать явно не придется». Я понятливо закивала и перешла на шепот. «Если нужна операция, или подождать, я подожду, или денег накопить». Мадам Манегут громко фыркнула. «Денег? Я вам что, городской колдун?» «Простите, просто я как инвалид». «И что? И без рук люди живут. И даже без почки и желчного пузыря». «Пожалуйста, мадам Манегут, вы же самый лучший целитель», — так ректор сказал. «Мисс, я не выспалась и устала. Мне еще вас не хватало. Нет и точка». Мадам Манегут посмотрела на меня мутными глазами. «Чтобы вы знали, за выправление вашего перигея ни один уважающий себя целитель не возьмется. 80% из 100, что при такой манипуляции вы либо погибнете, либо подвинетесь рассудком. Идите и не мешайте мне отдыхать». Я склонила голову, в глазах зачесалась. «Я умею терпеть и рисковать». Она встала, похожая на белую гору в рюшах. «Не надо нюни разводить, мисс. Вы везучая. Дважды выжили после встречи с Штогринами. Идите к профессору по концентрации. Постепенными занятиями вы сами сможете немного перегей выправить, без риска». «Спасибо», — воспрянула я. «И долго надо заниматься?» «Лет 10». «Но вы же сказали, что умеете терпеть, так терпите», — ответила мадам Манегут и потянулась к креслу. И тут задребезжали одновременно 3 колокольчика. В дверь заглянула знакомая мне медсестра. «Мадам, профессору Дермару хуже, скорее!» И только что вялая гора в рюшах резво бросилась к пациентам, оставив меня одну в приемной. Точнее, не совсем одну. За ширмой кто-то зашевелился. Досадно, что наш разговор слышали. Я склонилась. Обуви под кушеткой не было. Не выдержав, я все-таки осторожно заглянула за белое полотно и удивилась. Никого. Показалось? Я уже и без ритуалов с ума схожу. 10 лет? Да я не проживу столько! Возмущенно вскричала все во мне. Я нахмурилась и топнула, пока никто не видит. Они все требуют, чтобы я ничего не делала. Манегут, Ведмила, Ладон. А как жить, скажите на милость? Как смириться с тем, что я не дамаг? Объект и игрушка того, кто сам теперь ничего не сможет сделать. Он в страшном саркофаге. И я не верю, что Алви ударит пальцем о палец, чтобы что-то исправить. Хотя вряд ли что-то можно исправить в деле с Вёлвиндом. Форси и Дермар действительно пострадали. Кто-то из стражей погиб. И взрыв тоже был в самом деле. Возможно, Вёлвинд решился на побег, получив мое послание? Значит, и я в этом виновата. Невыносимо. Мучительно. При мыслях о жутком наказании Вёлвинда у меня даже кожа заболела. И я поняла, что не хочу оставлять все как есть. Я не могу ничего не делать. Дыша жаром и отчаянием, как дракон, я вышла из госпиталя на улицу. Ветер трепал оставленную кем-то газету на скамейке. Взгляд вычленил статью на первой полосе. «Подпольные колдуны? Преступление или помощь в безвыходной ситуации? Расследование редакции?» Только я потянулась к печатному листку, как ветер подхватил его и, закручивая, понес прочь, к верхушкам деревьев. «Да», — сказала я себе, «есть городские колдуны, которые за деньги берутся за всякое, даже когда целители боятся. Говорите, 80% из 100? Что все кончится плохо при выправлении перигея. Но есть еще 20, а я везучая. Хм, вот только денег у меня толком и нет». Размышляя, куда пошлет меня подпольный колдун за сэкономленные 5 монет, я пошла в сторону библиотеки. Настроение было хуже некуда. И вдруг на дорожку передо мной выскочил мой геккончик. Встал и с привычно милой улыбкой заявил. «Ква!» Обрадовавшись, я подхватила его на руки. Малыш выплюнул мне в расстегнутую у ворота форменную блузку бумажку. «Ой, щекотно! От кого это?» Я разволновалась и переложила геккончика на одну ладонь. Бумажный шарик развернулся сам. Едва я коснулась его пальцами с голубыми искорками, как обычно происходило с посланиями от администрации. И я прочитала. «Т. Стоули, явиться в казначейство Академии за назначенной стипендией. К получению 200 монет». 200? Чуть не подавилась воздухом я. У меня в жизни столько денег не было. За все время в приюте я скопила 50. Зато теперь есть. И это знак, что я мыслю правильно. А где взять колдуна? Уверена, колдун найдется. Сегодня же вечером отнесу швейликов, закончивших работу, в салон мисс Мансуры. Уж она-то все знает.